Глава третья. Из документов. Начальником служб и подразделений ГУВД, РУВД, ГРОВД города Санкт-Петербурга и области, начальнику метрополитена, командиром строевых подразделений. Доводим до вашего сведения, что в связи с недостаточностью ресурсов руководством МВД Российской Федерации принято решение. Первое. Сократить нормы выдачи рубашек серо-голубых на одну штуку, положенных с апреля 1992 года по апрель 1993 года, кроме вновь принятых. Второе. Срок носки брюк и полуботинок коричневых и черных увеличить на 6 месяцев с выплатой денежной компенсации в размере стоимости полугодового износа. Третье. Сотрудникам милиции при отсутствии на складах положенных по нормам предметов форменного обмундирования выплачивать денежную компенсацию. Начальник службы тылового обеспечения города Санкт-Петербурга и области Бинчук О.В. Кивинов, проводив Чучурину, решил заглянуть к Клубникину, чтобы выразить благодарность за неоценимую помощь в расколе Надьки. Клубникин беседовал по телефону, пребывая по стойке смирно, видимо, рапортуя кому-то о своих достижениях. «Расколол я ее, как бог, черепаху. Она, сучка, наколку на хату дала». «Бог не колол черепаху», — вмешался Кивинов. Он ее обидел. Но Клубникин не слушал его, так как взахлеб продолжал. «А по низам идет, что хат за ними, море, по всему городу бомбили. Она стерва и нашим, и вашим. В дежурке у всех сосала, и на связи у ихнего опера была. Так что вы бы подключили другие районы. Команда все-таки серьезная. Вам там в главке попроще». Внезапно Клубникин оборвал доклад и слегка побледнел, как будто получил справку с диагнозом СПИД. «А кто это?» — затем спросил он. «Мастер ПТУ? Насчет характеристики? Ой, я вас с Литейным перепутал. Но ничего, вы меня понимаете, вы тоже свой человек». «Какой-то ты сегодня рассеянный», — заметил Кивинов. «Смотри, пистолет с зажигалкой не перепутай, Кутузов». К возвращению Соловца и Ко от Железневой Кивинов уже получил от Надьки желанную цепочку, но вместо денег сунул ей куклу, изъятую у одного крупного мошенника. К этому времени Надька, наверное, уже обнаружила подлог и поминала Кивинова недобрым словом, однако поделать ничего не могла. Зубра же Кивинов выгнал, положив явку с повинной в сейф, дабы держать Газонского на постоянном крюке. А сейчас Андрей сидел у Клубникина и рассматривал цепочку. По радио транслировалась детская передача, слащавый голос диктора бубнил. «Хороший ответ на нашу загадку прислали два друга из детского садика номер 85. Вова Клубникин 5 лет и Андрюша Кивинов 4. Так как дети еще не умеют писать, то на вопрос «Без окон, без дверей, полна горница людей» они нарисовали красивый домик с 3 буковками «КПЗ». И хотя ответ не совсем верен, на самом деле это огурец, но домик нарисован очень красиво. Молодцы, ребята!» Кивинов поднял глаза на Клубникина. «Твоя работа. А что, по-моему, очень неплохо. Рисовал сам, Ленка помогла. Что, делать нечего? А если услышал бы кто?» «Я пошутить хотел». «Козел, я тебя так в следующий раз подставлю. На весь Питер прославишься. Вова Клубникин, 5 лет. Ну, писать-то ты точно не умеешь». Кивинов подошел к окну, немного успокоился и вернулся за стол. «А тебе не кажется, Вальдемар, — вновь обратился он к Клубникину, — что Астров слишком уж заинтересован в расследовании этого убийства таксиста? Обычно-то он к нам и носа не сует». «Действительно странно. Меня что-то он тоже достает, ссылается на плохую раскрываемость». «Его раскрываемость волнует, как меня независимость Гондураса. Сдается мне, он что-то темнит. На днях я его у окна Соловца заметил, стоял там будто бы случайно, а сам разговоры подслушивал. Надо будет с шефом посоветоваться». «Здорово, кот помойный!» Кивинов с улыбкой на лице зашел в кабинет спецслужбы гостиницы «Карелия», где за столом, как султан на подушках, восседал опер 13-го отдела главка Бомарев Женя. Рядом с Бомаревым Кивинов приметил симпатичную особу лет 17 в лосинах и мини-юбке. Особо ластилась к Жене и смотрела на него, как кошка на сметану. «Привет, Каланча. Тебя каким ветром к нам занесло?» «По делу, по интимному». «Понял. Ну-ка, пташка, полетай где-нибудь. Только далеко не залетай». Женя шлепнул пташку по попке, после чего та выпорхнула из кабинета. «Все с бабами?» — заметил Кивинов. «А что делать?» — вздохнул Женя. «Специфика такая». «Устал я от них», — пожаловался он. «Борьба с проституцией выматывает». По расплывшемуся Жениному лицу определить было нелегко, кто же кого выматывает. Щеки его торчали откуда-то из-за ушей, тройной подбородок упирался в ворот финской рубахи, полностью скрывая за собой весьма дородную шею. Год назад, когда Женя ушел из 85-го отделения в спецуру, по комплекции он был чуть толще Кивинова, да поменьше ростом. Сейчас же он был похож на больного, страдающего ожирением. «Ну, рассказывай, как вы там без меня? Что нового?» «Плохо, Жень, плохо. Как ты ушел, совсем глухарями заросли. Возвращайся, а, Жень, раз тебе здесь тяжело». «Нет, радость моя, мое место здесь», — ответил Женя, который за 5 лет работы в отделении раскрыл дело 2 всего лишь. «Ну, выкладывай. Зачем пожаловал?» «Меня интересует некто Железнева». «Наташенька? Неужто вляпалась?» «Нет, повесилась». «Или повесили, что не принципиально там. Все равно отказник». «Боже мой, а как она делала...» Тут Бомарев поперхнулся. «Так, что тебя конкретно интересует?» Кивинов в 2 словах рассказал об убийстве. «Так, сейчас подумаем». Бомарев почесал бритый затылок. «А ну-ка, позовем кого-нибудь». Он нажал кнопку на крышке стола. «У меня тут автоматизация, чтобы по гостинице зря не бегать. Сейчас дежурная придет». И действительно, 2 минуты спустя в дверь постучались, и в кабинет вплыла особа с рыжими волосами и фигурой Мадонны. «Какая ж это дежурная?» — подумал Кивинов. «Это ж вылитая проститутка». «Нинок, присядь», — указал Женя на кресло. «Расскажи-ка ты мне что-нибудь про Наташку-гимназистку. За мной зачтется. Пущу сегодня на интуристовский этаж». Нинок щелкнула зажигалкой. «А что про нее рассказывать? Она у меня не работала, хотя бывала. В паре она была с Настькой-ложкомойкой. Это наша бывшая, знаешь? А что ты Настьку давно не видно?» «Так она в Швеции по путевке, скоро приедет». «Слушай, а мужика ты с ней не видела? Высокого в зеленой куртке. Блондина». «Ну ты даешь, Жень. У них каждый день мужиков, как в Бразилии обезьян, и все блондины». «А ты припомни. Он, возможно, не клиент». «Если не клиент, тогда дай подумать». Нинок принялась пускать кольца в потолок. «Да, был у нее похожий. Пару раз в ресторан приходил, кажется. Владик или Виталик, я не помню. В куртке я его видела 1 раз, точно в зеленой. Не знаю, что у них там было, Настя трепаться об этом не любит». «А Наташка была знакома с этим парнем?» «Думаю, да. Они 1 раз вместе в ресторан приходили». «Ну, спасибо, Нинок. Ступай», — Женя указал на дверь. «Дежурный по этажу, я позвоню». Путана с улыбкой вышла из кабинета. «Ну что, ты все узнал?» — обратился к Кивинову Женя. «Почти. Мне бы еще адресок Настьки поиметь неплохо. Да, пожалуй, баночку Хайнекена». «Это можно», — ответил Женя, доставая журнал. «Записывай. Уксусова Анастасия Федоровна. Жукова 25-100». Затем он протянул руку к забитому заграничной снедью холодильнику, вытащил оттуда банку пива и сунул Кивинову. За все время общения он так ни разу из-за стола и не встал. «Ты заходи, если что. Привет нашим передавай», — произнес он, протягивая Кивинову пухлую руку. Уходя из гостиницы, Кивинов услышал звонок. Женя жал кнопку.